Глаза Алексея закрывала мягкая повязка. Жгучий запах йода и карболки, как когда-то в госпитале. Тиканье, гудение счетчиков и шелест самописца. Шаги по гулкому каменному полу. Звуки отдавались под сводами черепа и долго гремели, рождая тупую боль. Алексей слушал обрывки какого-то разговора. Разумеется, только добровольно. Лицо подлатаем и лапу пришьем. Но риск очень велик. В процессе создания героя возможны любые осложнения. Биологические отторжения, перенапряжение нервных центров, аллергия на стадии вживления жидкокристаллических импластеров. Даже простейший насморк может вызвать цепную реакцию и погубить все начинание. К тому же у кандидата нет руки. Но это поправимо. Эфирный двойник руки цел, и я уверен, что парень еще чувствует боль в ампутированной конечности. Мы можем ускоренно нарастить костную, нервную и мышечную ткань. Но это будет не обычная человеческая рука, а электронное орудие, управляемое импульсами. И по своим свойствам такая рука будет ближе к кибернетическим организмам, чем к обычной живой ткани. Ритмичным треньканьем просигналила аппаратура. Шаги, шорох бумажных лент. Кто-то щелчками переключил тумблеры. Так, сканирование инграмм закончено. Весьма любопытно. Приступаем к расшифровке зайчика. Довольно интересный набор. Среди психических доминант – честность, глубокий альтруизм, жертвенность ради общего блага, отвага и прочие воинские доблести налицо. Это подлинный, идеальный герой, которого вы, Мерлин, так долго искали среди братков и ментов. Поздравляю вас! Да. Светил сердцем, но темен умом, — отвечал старческий голос. Некоторое невежество вполне извинительно человеку подобной судьбы, но исправить этот недостаток будет намного труднее, чем его физическое увечье. Авидия или незнание. Хроническое состояние большинства людей. Немногим дано прикоснуться к истине, хотя она рядом. Но нашему безупречному рыцарю повезло. После основательной промывки совершенный мозг с безграничными возможностями познания и очищенная психика будут вложены в обновленную, усовершенствованную оболочку. Хотя, признайтесь, Мерлин, это будет уже не природная личность. Природная личность? Вы хотите сказать, личность, созданная случайностью и смешением различных обстоятельств? Лишенная воспитания и тренинга, дезорганизованная и слепая. Для наших целей подойдет только совершенное человеческое существо. Существо интеллектуальное, духовное, наделенное не только природной красотой и силой, но и мощью всех научных и не совсем научных достижений. Уже завтра я собираюсь приступить к восстановительным программам. Но этого мало, Мерлин. Разумеется, мало. Придется поработать с его родниками. Вот здесь-то и кроется подвох. Чтобы забили верхние родники, придется перекрыть нижние и выключить все естественные желания, исполнение которых составляет подчас всю радость жизни. Нашему герою придется позабыть все подвижки, свойственные живому существу. А это, согласитесь, весьма серьезная жертва. Добровольная аскеза здесь не поможет. Мы должны именно переключить энергию нижних центров на уровень третьего глаза и гипоталямуса. Серия проведенных экспериментов указывает, что подобная переделка позволит герою напрямую черпать энергию Солнца и полностью отказаться от усвоения земной пищи с ее последующей деструкцией. Лишь немногие закрытые школы смогли освоить солнечное питание. Но трепанация, насильственное и грубое вмешательство в физиологию. Трепанация не очень сложная операция, достаточно хорошо отработанная в гитлеровском Анненербе. Небольшой участок лобной кости удаляется, и в области третьего глаза образуется родничок, едва скрытый кожей. Железы мозга, его кора и частично подкорка бомбардируются мощным потоком солнечных частиц, и возможности мозга многократно возрастают. Кому как не вам, отшельник, знать об этом. Кстати, покажите его генетический паспорт. Ого, совсем неплохо. Группа крови и основные индексы указывают на северное происхождение. Без сомнения, это редкий экземпляр нордической расы. Вот только лицо ополовинено.